Thank you for calling Mobile One. Ваш лимит на данное направление 546 минут 7 секунд. Алло, Валь. Да. Ну, пришел к тебе почтальон-то, нет? Нет. А можно мы с тебя получим, а завтра отдадим? Дураков вон иди на мостовой лови. А где мостовая? Какая мостовая? Валь, можно нам очень... Шоссе. А, на шоссе? Шла Саш по шоссе. Нам очень деньги нужны просто до завтрашнего дня. Перезанять можно у тебя? И мне нужно тоже. Я сижу без копейки, а ты какие деньги просишь? Но у меня кредит. Уел, что ли? А что тебе толстая не помогает-то? Толстая. Не приезжает. У нее самой большая семья. Да? А у нее, помнишь, мужики занимали и не отдавали долги. Помнишь, ты рассказывала? Ну, это давно, давнишняя история. И что она с ними сделала? Служили, то и получили. А что она с ними сделала? А? Со второго этажа спустила. Кошмар. А что, она такая сильная, что ли? А? Она такая сильная, что ли, твоя толстая-то это? Да, да. А что, откуда у нее такая силища в ней? Неимоверная. Вот. Да? Разозлилась. Чего? И сила появилась. Разозлилась, и сила появилась. Долги не отдавали годами. Да, а если тебя разозлить, что будет? Что-нибудь будет. Кислотой опрыснешь, да? Да. Валь, слушай, ну это уже вот вообще даже не смешно. С квартирой ты нам поможешь или нет? Дарственную на нас переписать. Я еще не охуела. У меня же скоро уже ребенок рождается. Маленький. Еби поменьше. Не хочу, хочу побольше. Я ёбер-террорист. Валь, а почему от тебя муж ушел? Вот. Другую нашел. А что, у нее получше? Он и богатую. Я была бедная, а он богатую нашел. А может, она лучше трахалась? Нет, блядь, побогаче меня. Да, и только из-за этого? Так мужикам же нужно больше всего секс, а не деньги. Это бабам нужны деньги, а не секс. Нам нужно больше секс, чем деньги. Сестра его подуживала, чтобы богатую искал. Да? А ты плакала, когда вы расставались? Да нет, переживала, но не плакала. А что второй раз замуж не вышла? Его все любила, блядь, эту. Да? Это когда было такое страшная история? Мы даже об этом не знаем. В моей молодости было. Да? И что ж, после этого больше ни с кем ничего, ни-ни? Валь. Я с ним лет 30 провела. Валь, ну для здоровья же... И больше. Валь, ну для здоровья же надо секс нужно с кем-то делать. Секс-то. Как же так? Нет, под старость нихуя не нужен. Почему? Ну, у нас вон соседка до 75 еще замуж выходила за всех дедов. Ну, чтобы всех по-разному. Чтобы квартиру они на них подписали, чтобы квартиру она хотела. А они умирали и на детей подписывали. Представляешь, как ее обламывали эту бабку? Ну, всякие махинации, с квартирами всю жизнь махинации. Да? А где ты раньше жила, до того, как тебе здесь квартиру дали? Где ты раньше жила? На Рязанском проспекте. На Рязанском проспекте? Так далеко? А что так это? А что ты оттуда переехала? переехал. Из коммуналки переехал, квартиру дали. А то писали в интернете, что тебя якобы какие-то аферисты накололи с квартирой в свое время. Это не было такого? Нет, ничего этого не было. С кем ты путаешь меня? Да, это грязные слухи. Есть такая... У тебя есть это Википедия? В Википедии можно почитать Аносову Валентину Петровну. Или... В Лонгморе читай, в интернете. Лонгморе есть такой, там о тебе написано. Что там обо мне написано? Написано, что пенсионерка была обманута квартирными аферистами в 90-е годы. Аносова Валентина... Это, наверное, моя однофамильца. Никогда... Никто меня с квартиры не обманывал. А что ж ты такая подозрительная насчет 218-й? Думаешь, что они тебя хотят надурить? Кто меня обманет, когда я ни с кем не общаюсь? Нет, а почему ты на 218-ю так нападаешь, что они тебя хотят квартиру оттяпать? Это почему? Откуда это взялось? Ну, сами говорят, давай квартиру, ребёнок, мать, а теперь отказываются. Да? Ну, а ты что не даешь? Пошли вообще нахуй. Государство ведь уйдет. Заебла вас, моя квартира заебла всех. Валя, оставь о себе добрую память. Вообще, да хуя квартиры, я и привязаюсь только ко мне. Валя, оставь о себе добрую память. Подпиши нам. А мы с тобой ухаживать будем. Хуй вам. А мы с тобой ухаживать пошли будем. Пошли нахуй. Не пойду. Что я дура, что ли, чтоб в своих кровных на вас людей поменяла? А у тебя где кровные-то? Не помогают тебе.